Законопослушный гражданин, соблюдающий скоростной режим, доедет от Алгонкин-Бэй до Маттавы минут за 35. Делорм же удалось уложиться в 20. Мрачный викторианский коттедж Симмонса маячил в конце подъездной аллеи. К пряничной глазури, оставленной ледяным дождем, теперь добавился иней. Джип Крейга Симмонса был на месте. Номер на нем был для Делорм как ослепительный огненный знак «Виновен». Она поднялась на крыльцо, позвонила, но никто не ответил. Симмонса она нашла у лодочного сарая. Он прилаживал к двери сложный замок. Позади него бурлила река Маттава, глубокая и черная, как везде в этих краях. Он коротко глянул на Делорм и вернулся к своей работе. «Капрал Симмонс, у меня к вам еще несколько вопросов». «Она мертва. Я слышал в новостях. Я не расположен сейчас с вами разговаривать». Вы же служите в конной полиции. Вы знаете, что у меня есть свои обязанности. Давайте не будем осложнять друг другу жизнь. Симмонс посмотрел на нее с отвращением, потом бросил клацнувшую отвертку в ящик с инструментами и направился к дому. Делорм прошла за ним внутрь. Здесь пахло кофе. Симмонс наполнил чашку и предложил ее Делорм. Когда она отказалась, он отнес ее в гостиную, сел на край дивана и уткнулся лицом в ладони. Делорм вся напряглась в ожидании очередного взрыва, но когда капрал отнял руки от лица, он просто посмотрел на них так, словно держал перед собой раскрытую книгу.